Месяц спустя. На берегу озера слез сидели двое. Пожилой мужчина и я. Наш архивариус смотрит на прозрачную воду и, улыбаясь, смахивает в озеро свои слезинки, а потом, повернувшись ко мне, спрашивает. «Нам точно не нужно отдельное помещение. Может, есть смысл построить дом, а там в подвале и разместить архив? Думай, Лея, думай и давай решать, пока не наступила зима. Сама видишь, документов очень много». «Лорд Эраст, это все так, но пока место в замке есть, и давайте не будем привлекать лишнего внимания», — предложила я, вспоминая, как одним днем через переход документы из подземелья особняка переправили в родовой замок, и там заняли несколько помещений, которые были забиты до самого потолка. «И кроме того, я настаиваю, чтобы вы жили в замке. Библиотека в вашем распоряжении, мы все регулярно появляемся здесь, и потому не заскучаете. А неподалеку имение Бёрнвуд. В нем живут потрясающие целители, а, впрочем, вы уже успели в этом убедиться. Ты сегодня так внимательно изучала газету «Подлунного королевства», — с улыбкой напоминает лорд. Расскажи, что интересного обнаружила?» «Вивиана Торквемада стала супругой Орландо Зархака», — отвечаю я и вижу, как загораются его глаза, и наш архивариус начинает заливаться от хохота. «А что смешного? Вообще-то Орландо давно влюблен в Вивиану и очень хотел на ней жениться. Правда, леди Арника не горела желанием принимать ее в семью. Будь я на ее месте, то костьми бы лег, но Вивиана не стала бы супругой моего сына», — отсмеявшись, сказал архивариус. «Она совсем не та, за кого ее принимают, но, хвала небу, это не наша ситуация». «Вы хотите сказать, что леди Зархак ввели в заблуждение?» уточнила я, уверенная в этом, но поговорить было не с кем. Леди Рудбекия подтвердила вывод охотника, а мне сказала, что унесет тайну в могилу. «Так она не о Вивиане говорила», — заметил лорд и укусил сорванную травинку. «А о тебе, Лея». «Что вы этим хотите сказать? Знающих так много?» «А нет никаких знающих, Лея. Есть 2-3 мага, введенные в курс дела, и все. Рудбекия уже в вечности. Тема закрыта, и хорошо, что ты не Зархак. Давай о чем-нибудь другом. Ты точно решила заниматься расследованиями в агентстве леди Триммер?» Продолжает он и сам же объясняет. «И это правильно. В нашем деле очень важно уметь связывать и развязывать концы, да и прикрытие хорошее. Несколько лет у меня еще есть, научу всему и постараемся восстановить утраченные документы. Ты завтра чем занимаешься? Мне хочется навестить имение родителей. Составишь компанию?» «Я соглашаюсь, потому что именно там, в имении Лорен Бродж, видели последний раз человека, которого детективное агентство «Мы бодрствуем всегда» ищет по заказу леди Винтерс. Но об этом я расскажу в следующий раз». Конец.